Чудакулли не спускал глаз с огромного букета цветов в руках казначея. «Правда, осмелюсь заметить, вряд ли оно сейчас нам поможет», – промолвил он. Казначей посмотрел на приближающиеся тележки, и улыбка исчезла с его лица. «Вряд ли». «У кого-нибудь еще есть идеи?» – спросил Чудакулли. Ответа не последовало. «А розы красивые», – сказал декан. «Быстро ты управился», — заметила госпожа Флитвард, когда Билл Двер подтащил к снопам кусок брезента. «Да, вы правы», — ответил он рассеянно. Она помогла ему накрыть снопы и прижать брезент камнями. Ветер пытался вырвать брезент из рук Билла, но с таким же успехом он мог попытаться сдуть с места гору. Дождь волной прокатился над полем, прибивая к земле заряженные электричеством обрывки тумана. «Такой ночи я не припомню», — покачала головой госпожа Флитвард. Прогремел очередной раскат грома, ветвистая молния озарила горизонт. Госпожа Флитвард схватила Билла Двера за руку. «Там какая-то фигура на холме», — воскликнула она. «Кажется, я кого-то видела». «Это всего лишь механическое устройство». Еще одна вспышка. «На лошади?» — уточнила госпожа Флитвард. Еще одна вспышка обожгла небо. На сей раз никаких сомнений быть не могло. На ближайшем холме стоял всадник. В плаще с капюшоном. В руках он гордо, как копье, держал косу. «Рисуется?» Недоуменно пробормотал Билл Двер и повернулся к госпоже Флитвард. «Он ведь рисуется. Я никогда так не поступал. Зачем это? С какой целью?» Он разжал пальцы. На ладони у него появился золотой жизнеизмеритель. «Сколько времени осталось?» «Может быть, час. А может, всего несколько минут». «Тогда действуй». Билл Двер не пошевелился. Он продолжал смотреть на жизнеизмеритель. «Я сказала, действуй». «Ничего не получится. Я ошибался, когда думал иначе. Ничего не получится. Некоторых вещей на самом деле невозможно избежать. Нельзя жить вечно». «Почему?» Билл Двер потрясенно поглядел на госпожу Флитвард. «Что вы имеете в виду?» «Почему ты не можешь жить вечно?» «Не знаю. Может, так гласит вселенская мудрость?» «Да что знает эта вселенная? Ладно, хватит болтовни, ты будешь действовать или нет?» Фигура на холме не шевелилась. Дождь превратил мелкую пыль в грязь. Они соскользнули по склону холма и поспешили через двор в дом. «Я должен был подготовиться получше. У меня были кое-какие планы». «Но пришлось спасать урожай от бури». «Да». «Может, стоит забаррикадировать дверь? Закроемся здесь и не пустим его». «Вы понимаете, что говорите?» «Придумай же что-нибудь! Неужели тебе никто не мог противостоять?» «Нет», — ответил Билл Двер с оттенком гордости. Госпожа Флитвард выглянула в окно, потом вдруг прижалась спиной к стене. «Он исчез». «Оно», — поправил ее Билл Двер. «Смертью он еще не стал». «Ну хорошо, оно исчезло. И сейчас может быть где угодно». «Оно способно проходить сквозь стены». Госпожа Флитвард со злостью уставилась на Билла Двера. «Ладно, принесите девочку, пора уходить». Внезапно ему в голову пришла одна мысль, и настроение немного улучшилось. «У нас есть еще немного времени, который сейчас час». «Не знаю, ты постоянно останавливал мои часы». «Но полуночи еще нет». «Нет, где-то четверть двенадцатого». «Значит, у нас есть еще 3/4 часа». «Почему ты так уверен?» «Все дело в концовке, госпожа Флитвер. Здесь все как в книжке. Нагнетается драматическое напряжение». С неодобрением промолвил Билл Двер. «Смерть, которая позирует на фоне освещенного молниями неба, не приходит в 11:25, если может прийти в полночь». Она кивнула и поспешила наверх. Через минуту-две она вернулась, закутанная в одеяло Сэл на руках. «Малышка крепко спит», — сообщила она. «Это не сон». Дождь прекратился, но буря по-прежнему шествовала по холмам. Воздух трещал, казался раскаленным до бела. Билл Двер прошел мимо курятника, где петушок Сирил и весь его престарелый гарем старались уместиться на нескольких дюймах насеста. Над печной трубой дома появилось бледно-зеленое свечение. «Мы называем это огнем матушки Кари», — пояснила госпожа Флитвард. «Это предзнаменование.